тут Беречина в смущении остановился. «Время не несет мне никакой пользы. Уход...» На этом слове Беппа сделал особое ударение. «Ухода здесь ждать нечего. Нет, Беречина, я себя не убаюкиваю надеждами. Скоро я уйду из этого мира, и я рад этому», — прибавил он. «Преоригинально!» — воскликнул клоун. «Он рад этому! Слыханное ли дело?» «Разве ты думаешь, что я был счастлив?» — спросил Беппа. «Жизнь мне ничего не дала. Ни радостей, ни привязанностей. И я теперь был бы в отчаянии, если б Бог не сжалился надо мной. Он дал мне узнать об Иисусе и о небе, и я верю, что попаду туда», — продолжал он с кроткой улыбкой. Клоун стал совсем серьезным. «Я этого не понимаю», — сказал он, качая головой. «Наши лошади в порядке, пойдем под навес фургона, и ты там мне все об этом расскажешь, хорошо?» Мальчики уселись. Один, свесив ноги, поместился на перилах, другой — у двери. Затем Беппа рассказал в нескольких словах историю последних недель и поведал клоуну чудное повествование, содержащееся в книге дедушки. Он окончил свой рассказ, повторив, что он счастлив, идя к Иисусу. Уходя от него, Беречина был задумчив. «Однако это интересно», — говорил он сам себе. «Жить ему остается, быть может, не более 3 недель, и, однако, я охотно поменялся бы с ним. Да, это так, ведь рано или поздно непременно придется сделать этот скачок. А тогда...» «Ах, Беречина, Беречина, бедный ты клоун! Не перед одним тобой встает написанный огненными буквами вопрос: а что тогда? Но если твоя душа жаждет и алчит, тот, кто ее сотворил бессмертной и чистой, не оставит ее без ответа. Вспомни, друг, сейчас о том, thank you. тихо прошли жаркие летние дни. Труппа уехала из Неона. С короткими остановками передвигалась она из города в город, из деревни в деревню, по берегу Женевского озера, столь часто воспетого поэтами и столь любимого его прибрежными жителями. Бепа не покидал более своего жалкого помещения. В лошадином фургоне оно занимало узкое пространство, где хранилась солома для подстилки лошадям, служившая ему тюфяком. Свет проникал в этот уголок лишь через маленькое окно и дверь, которую Бепа оставлял день и ночь открытой, нуждаясь в воздухе. Здесь он проводил долгие часы в одиночестве. Полулежа он провожал взором проходивших мимо него товарищей, маленьких птичек, порхавших с ветки на ветку. А особенно он любовался залитыми вечерней зарей пурпурным небом или же сверкавшими на солнце снежными Альпами и прозрачными голубыми водами озера. Все это говорило Бепа о величии, о любви и благости того отца, к которому он так жаждал уйти. «А что делала наша маленькая Магдалина?» Она, бедняжка, не была весела. У нее было одно желание — находиться около Бепа. Но это ей удавалось редко, потому что подстрекаемый Лиской хозяин всегда придумывал для нее какое-либо дело. Несмотря на это, лишь только выпадала свободная минута, она спешила к своему другу, принося с собой драгоценную книгу. Однажды, в августе после обеда, было особенно душно и жарко. Чтобы иметь больше воздуха, Бепа сел возле самой двери и, прислонясь спиной к снопу соломы, сидел неподвижно и задумчиво глядел вдаль. Прозрачный цвет его лица, кроткое, прерывистое дыхание достаточно ясно свидетельствовали о быстром развитии болезни. Послышались шаги, и у фургона появилась Магдалина, вся красная и запыхавшаяся. «О, Бепа, я так надолго оставила тебя одного, я уже хотела прийти к тебе, но пришлось проделать прыжки бесконечное число раз. Хозяин опять был недоволен. Я так устала!» — прибавила она, опускаясь на пол возле Бепа. «Я больше не люблю ездить верхом. Мне всегда страшно, что меня начнут бить, если я не попаду в обруч». «Послушай, Магдалина, — тихо сказал Бепа, — хочешь сделать мне удовольствие?» «Конечно, да. Но только если смогу». «Так обещай мне, что ты не останешься в труппе, когда меня не будет». «О, Бепа!» — воскликнула девочка, закрывая лицо руками. «Да, Магдалина, поверь мне, я говорю это для твоего же блага. В последнее время я долго думал об этом, и я чувствую, что тебе не следует оставаться с этими людьми. Ты их еще хорошо не знаешь, но чем больше ты их будешь узнавать, тем меньше ты их будешь уважать, и тем лучше поймешь меня. Я почти уверен, что твой дедушка не доверил бы тебя им. Когда я не знал его книгу, я был тоже несчастлив здесь, но тогда я не осознавал, как сознаю теперь, что эта жизнь нехорошая, не такая, которую я хотел бы прожить. Для тебя, конечно, как девочки, это еще хуже. Беппа, у меня тоже нет желания с ними оставаться. В смущении произнесла Магдалина. Но что же мне делать? Куда мне идти? Я не могу тебе сказать, ответил Беппа, смутившись. Но видишь ли, это выяснится. Господь Иисус позаботится о тебе. Он ведь всегда с нами. Обещай мне только, что ты воспользуешься первым удобным случаем, чтобы убежать отсюда. Тогда я буду спокойным. Я обещаю тебе, серьезно произнесла Магдалина, тронутая заботой своего друга о ней. К тому же мне очень трудно выносить Лиску. Она становится все придирчивее ко мне. И как я не молюсь, как не борюсь, чувствую, что я не люблю ее. Я часто сержусь на нее, особенно если она смеется, когда хозяин меня бронит или бьет. А разве он бил тебя после того раза? Да, мрачно ответила Магдалина. Это несправедливо и жестоко. Бедная, ты не вынесешь долго такой жизни. Или ты сделаешься такой же хитрой и злой, как они? Нет, нет, уходи от них, как только представится для этого случай. А теперь, не прочитаешь ли ты мне из своей книги то место, где говорится о многих обителях? Я все утро заранее радовался, что это услышу. Магдалина открыла Евангелие от Иоанна и прочла из него всю 14 главу. Она читала ее медленно, тихим голосом, который несколько раз прерывался и дрожал при мысли о тех, которые опередили ее, попав в эти обители, представлявшихся ей такими прекрасными, такими светлыми. Беппа слушал молча. Когда же по окончании главы Магдалина замолчала, он спросил. Магдалина, что передать от тебя твоей матери? Пораженная этим неожиданным вопросом, девочка залилась слезами. Беппа взял ее дружески за руку. Я не хотел тебя огорчить, сказал он. Но я ведь скоро уйду. Может быть, Господь придет за мной ночью, и тогда мне не удастся тебя о чем-либо спросить. Расскажи маме и дедушке, все расскажи. Скажи им, что я их не забываю, и что я всегда буду стараться быть хорошей девочкой. «А как я их там узнаю?» — произнес Беппа задумчиво. «Ведь я их никогда не видел». Магдалина об этом не подумала. «Это правда, но, может быть, они нас видят и подойдут к тебе, чтобы справиться обо мне». «Да, или я могу спросить у Иисуса». Продолжил Беппа. Он уж, конечно, их знает и укажет мне. Дети разговаривали, пока солнце не стало спускаться на горизонт. Это напомнило Магдалине, что пора готовиться к вечернему представлению, но она не могла решиться уйти. Она стала на колени возле своего больного друга, не зная, как и чем она может помочь ему. «Я не могу покинуть тебя, Беппа!» – прошептала она. «Ой, если бы хоть раз хозяин освободил меня от выступления на сцене. У меня нет сил играть, когда я знаю, что ты здесь лежишь больной. «Ведь это не первый раз», — сказал Беппа с ласковой улыбкой. «Не беспокойся обо мне. Иди исполнять свою работу. Если ты не можешь от нее освободиться, но если ты хочешь доставить мне удовольствие, оставь мне дедушкину книгу». «Но ведь ты не умеешь читать». «Неважно. Я люблю на нее смотреть и просто держать в руках. Она говорит мне о Господе, и тогда мне не страшно». «Не страшно? Чего не страшно?» «Умереть», прошептал Беппа. «Иногда, вспоминая, каким я был плохим, я начинаю думать, что мне почти немыслимо попасть на небо. Тогда я думаю о разбойнике. Ты помнишь? Иисус простил его. Он и меня простит. Я чувствую это здесь», — прибавил он, кладя руку на сердце. «Но, глядя на книгу, я вспоминаю, что ты читала, и это помогает мне довериться Иисусу. И мне кажется, что Иисус около меня и говорит мне». «Что ты тут делаешь, Магдалина?» — вскричал Беречина, просунув голову во внутреннюю дверь, ведущую из конюшни пони в помещение Беппа. «Разве ты не слышала, как тебя звали? Я приготовлю лошадей, а ты поторопись накинуть на себя свои юбки. Иди скорее, если не хочешь иметь неприятностей». «Иду, я иду. Прощай, Беппа. Или скорее, до свидания», — сказала она, вставая. Он улыбнулся ей. «Прощай. Смотри, не забудь своего обещания». Магдалина убежала. Дорогой она обернулась и помахала рукой. Грустно было у нее на душе в этот вечер. Какое-то предчувствие несчастья тяготило и давило сердце. «Ты сильно опоздала», — сказала Лиска, одевая свои украшения. «Откуда это ты, девчонка?» Магдалина не ответила. Она оделась так быстро и ловко, что была готова как раз к тому времени, когда подошла ее очередь выйти на сцену. Но тем не менее она была рассеяна и не исполнила своей роли с присущей ей точностью. Бедная девочка, она еще не научилась одевать маску и смеяться, когда слезы были готовы хлынуть из глаз. Ни раз нахмуренные брови с негодованием следившего за ней Каспара и незаметные предостережения подходившего к ней иногда клоуна возвращали ее к действительности. Наконец, хорошо ли, плохо ли, она закончила свою роль в маленькой импровизированной комедии. Затем она еще танцевала и исполнила несколько прыжков на черном пони. Представление вскоре кончилось. Толпа разошлась, а девочка могла незаметно исчезнуть с площади. Она поспешила к фургону Беппа прямо в своем костюме наездницы. Приблизившись к нему, она увидела мальчика все в том же полулежачем состоянии. Его лицо было обращено к небу, и схудалые руки прижимали к груди маленькую книгу. Грозовые тучи, столь сгустившие днем атмосферу, теперь рассеялись. На чистом небе сияла луна, легкий ветерок ласкал разгоряченные щеки девочки, когда она поднималась по ступенькам фургона. «Как ты себя чувствуешь, Беппа? Я не могла лечь спать, не пожелав тебе спокойной ночи». «Ты не спишь?» — прибавила она, наклонившись к нему. Но мальчик ничего не отвечал. Магдалина вдруг с криком отшатнулась назад. На ее испуганный возглас прибежал Беречина, только что поставивший пони в фургон. «Что случилось?» Не говоря ни слова, Магдалина указала на мертвенно-бледное лицо Беппа, казавшееся ей еще бледнее от падавшего на него серебристого света луны. Беречина тотчас понял, в чем дело. «Бедный мальчик!» — произнес он несвойственным ему тоном. «Все кончено!» — прибавил он, тихонько положив руку на пальцы того, который, будучи лишен на земле домашнего очага, несколько минут назад вошел в отчий дом. «Разве он умер?» — едва слышно прошептала Магдалина. Прежде чем он успел ответить, раздался повелительный и раздраженный голос возле фургона. «Что там случилось? Неужели этот мальчишка собьет с толку всех моих людей? Ты что здесь делаешь, болтунья?» Злобно обратился хозяин к Магдалине. Тут заговорил Беречина. «Посмотрите, хозяин!» — сказал он твердым и вместе с тем почтительным тоном. Хозяин взглянул, гнев его улетучился. Что же его так смягчило? Казалось, что Бэб спал спокойным сном. Его лицо приняло выражение неземного мира. Его уста улыбались. Весь он носил на себе отпечаток такого спокойствия, такого блаженства, что, глядя на него, хозяин проникся чувством невольного и почтительного страха. Рыдания Магдалины привели его в себя. Он провел рукой по голове. «Надо будет объявить людям и завтра похоронить его», — сказал он Беречина, который молча продолжал смотреть на своего товарища. «А ты, малышка, иди спать. Давно пора», — прибавил он, обратившись к Магдалине. «О, позвольте мне побыть здесь еще минутку», — умоляюще говорила она. Он выразил свое согласие движением головы и удалился в задумчивости. Этот грубый и беспечный комедиант думал об улыбке Беппа, улыбке таинственной и блаженной, непонятной ему и против его желания, преследовавшей его. Что же сделало мальчика таким счастливым при уходе из этого мира? Его бедного, заброшенного мальчишку, лишенного семьи, защиты, жившего нищим и умершего в одиночестве? Откуда у него это выражение покоя? Смущение овладело хозяином, и ночью, во сне, он все еще видел перед собою улыбку умершего Беппа. Сила святая, такая благая, тебя я душою над Бога ищу. О, сила и сердце, к нему я стремлюся, в нем сердце отраду найду. О, сила и сердце, к нему я стремлюся, вечеру в отдаленном углу кладбища соседского маленького городка выкопали могилку. В нее был опущен простой гроб. Мальчик-подросток, небольшая девочка и собака были единственными участниками этой погребальной церемонии. Когда могильщик сравнял последние комья земли, девочка, опустившись на колени возле выросшего маленького бугорка, воскликнула, обливаясь слезами. «О, Беппа, мой милый Беппа, отчего ты не взял меня с собой? Я была бы так счастлива тоже умереть!» И еще она долго и неутешно рыдала. «Пойдем, Магдалина!» — позвал ее Беречина, смягчив свой голос. «Успокойся, бедняжку нельзя уже вернуть. Тебе же, думаю, нисколько не будет легче, если ты потонешь в слезах. Это несчастье, которому мы не можем помочь. Приходится только покориться». Магдалина ничего не ответила. Что она могла сказать? Медленно последовала она за своим спутником к цыганскому табору. Она чувствовала себя очень одинокой. В этот вечер она с еще большей любовью прижала к своему сердцу книгу дедушки, с которой была теперь связана и память о Беппе. «Сколько ты еще думаешь лежать, растянувшись, лентяйка?» Насмешливо спросила однажды Лиска Магдалину, лежавшую на своей жесткой постели с раненой при падении с лошади ногой. «Пока не выздоровею», — лаконично ответила девочка. «В таком случае это может долго продлиться. Ты уж найдешь способ притворяться больной!» «Неужели ты думаешь, что мне приятно оставаться здесь, ничего не делая?» «Я думаю, что ты охотнее будешь лежать, чем работать. Будь я хозяйка, я бы живо положила этому конец!» «Я знаю тебя, ты безжалостная!» «Правда?» сказала Лиска, быстро повернувшись к говорившей. В ее глазах блеснула молния. «А я нахожу, что я слишком добра к тебе. У тебя счастье больше, чем ты его заслужила. Магдалина не ответила. Она повернулась к перегородке и постаралась подавить глубокий вздох. Жизнь представлялась ей суровой и безотрадной. Ее сердце сжималось от сознания полного одиночества. Тяжело в 10 лет не видеть около себя ни одного дружеского лица, не иметь возможности пожать дружелюбно протянутую руку, а встречать только равнодушие, ненависть, презрение и жестокость. Тогда как сердце ее нуждалось в поддержке и любви. Бедная Магдалина, со смертью Беппа ее жизнь сделалась еще безотраднее. Она больше не увлекалась ни своими играми, ни своими упражнениями. Даже пони больше не интересовали ее. Хозяин часто бранил и бил ее. К тому же она имела глупость, как выразился хозяин, при опасном прыжке упасть с лошади. И вот она лежит теперь, имея возле себя своего единственного друга, Сиру, отказавшегося покинуть девочку. Между тем за ее раной ухаживали, потому что девочка была нужна акробатам. Юдифь приходила утром и вечером перевязывать рану. Но она ни разу не сказала девочке ни одного ласкового слова. Частые появления Лиски раздражали Магдалину, потому что молодая девушка осыпала ее язвительными насмешками и всякого рода упреками. Терпение ребенка часто подвергалось тяжкому испытанию. Магдалина все чаще и чаще убеждалась в справедливости слов Беппа и мысленно твердо решилась при первой возможности исполнить его последнее желание. Лиска только что переоделась в блестящий костюм танцовщицы. Золотые монетки бряцали при каждом ее движении. Ее глаза сверкали из-под красной повязки, которой она завязала свои волосы. Она была красива в этом одеянии, и смуглая цыганка это хорошо осознавала. С гордой улыбкой она, наконец, отвернулась от висевшего на перегородке маленького зеркала, собираясь выходить. Но, идя к выходу, наступила на лапу Сиры, и тот громко взвизгнул. «Гадкое животное!» — раздраженно вскричала Лиска, сильно пнув его ногой. «Вечно у меня на дороге!» «Прекрати! Ты не имеешь никакого права его трогать! Это ты виновата, что он завизжал!» — вскричала Магдалина, протянув руку. У нее был вид, как будто она собиралась ударить Лиску. «Что ты говоришь?» — взвизгнула та. «Я не имею права бить эту собаку! Как бы не так! Вот тебе за твою дерзость!» И она дала Магдалине звонкую пощечину. Затем, быстро открыв дверь, она вытолкнула из фургона собаку, не обращая внимания на ее рычание. «Ну ты злая! Злая!» — — воскликнула Магдалина, побледнев от страха. Не будучи в состоянии удержаться, она осыпала цыганку потоком бранных слов, на которые та ответила лишь презрительным смехом. Подобные сцены случались, увы, часто. И дня не проходило, чтобы Лиска не вызывала Магдалину на ссору и не настраивала бы хозяина против нее. Не успела Магдалина прийти в себя от охватившего ее порыва гнева по поводу только что описанной сцены, как дверь фургона широко распахнулась, и вошел Каспара. Суровое выражение его лица не предвещало ничего доброго. «Ты все еще лежишь?» — сказал он резко. «Тебе давно пора выздороветь. Встань-ка, я хочу посмотреть, как ты ходишь». Магдалина не осмелилась возразить. Дрожа, она встала и сделала несколько шагов в узком пространстве. «По-моему, тебе гораздо лучше, лентяйка. Что еще мешает тебе взяться снова за работу?» «Но мне еще больно становиться на ногу. Я не могу еще на нее опираться», — плача ответила девочка. «Но это все отговорки. Завтра же явишься на тренировку. Я не намерен тебя кормить, пока ты не работаешь». И цыган ушел. Магдалина глубоко вздохнула и горько заплакала. «Это все Лиска. Это она сказала хозяину, что я поправилась. Но это неправда. Она такая злая. Я не хочу оставаться здесь». В одиночестве она вдруг почувствовала холодное прикосновение к своей руке. Это был Сира, который проскользнул в дверь за хозяином и теперь хотел ее утешить. «Это ты, мой бедный Сира, я тебя так люблю», — сказала Магдалина, обнимая большую голову собаки. «Что бы я без тебя здесь делала? Но мы с тобой скоро уйдем от этих плохих людей, которые нас ненавидят, не правда ли?» Собака глядела на нее своими умными глазами, виляя в знак согласия хвостом, и, лизнув ей еще раз в знак признательности руки, легла подле нее, как бы говоря: «Я-то уж тебя не покину». Последующие дни были очень тяжелы для Магдалины. Нога ее еще болела, но ее заставляли играть в комедиях. Ее освободили только от выполнения скачков на лошади, так как это было ей все же не под силу. Магдалина чувствовала себя все более одинокой, все более несчастной среди цыган. Беречина, правда, был добр к ней. Всякий раз при встрече он дружески с ней разговаривал, а при случае и оказывал маленькие услуги. Но легкомысленный, беспечный характер клоуна мешал Магдалине довериться ему. Кроме того, он был гораздо старше ее, и уже это одно служило препятствием к их сближению. А молодых людей труппы Магдалина инстинктивно отстранилась. Несмотря на всю свою молодость и неопытность, она не могла не возмущаться многими их выходками и разговорами. Первые впечатления, полученные в детстве, первые, вложенные в сердце принципы, оставляют такие глубокие и прочные следы, что требуется много лет, чтобы их притупить или уничтожить. Магдалина всегда жила в среде бедных, но честных людей. Этого она не могла забыть. Однако до сих пор она не подозревала комедиантов в нечестности. Она знала, что они резки, грубы и даже жестоки. Но хотя некоторые их приемы удивляли ее, она не думала, что они были ворами. Теперь же ее ожидало неприятное и неожиданное открытие на этот счет. Однажды вечером, когда нога ее еще не вполне зажила, было назначено большое представление на площади города Ивердона. После маленькой комедии Лиска начала танцевать испанский танец. И когда публика, позабыв от восхищения все на свете, любовалась дикой красотой молодой цыганки, ее грациозными позами, ее гибкими и вкрадчивыми, как у кошки, движениями, Юдиф, позвав Магдалину, велела ей начать обход публики с тарелкой для сбора оплаты за зрелище. Пока девочка, одетая в красивый костюм красной шапочки, обходила толпу, Юдиф последовала за Магдалиной с равнодушным, как казалось, видом и пользуясь тем, что внимание зрителей было обращено на маленькую сборщицу, она с ловкостью профессионального карманника вытаскивала у людей различные вещи, такие как табакерки, носовые платки и кошельки. Когда Магдалина поднесла тарелку одному человеку, одетому в платье из материи домашнего ткачества, она увидела вдруг за его спиной Юдиф. «Ах, да ты собираешь плату, малютка! Подожди, подожди!» — сказал крестьянин на местном наречии. «У меня есть для тебя еще мелкая монета!» Говоря это, добряк порылся в кармане своего жилета и вытащил из него маленький кожаный кошелек.